Завтра. Летающий пылесос. Отплевываясь, он вынырнул из холодной воды. В колодце было совсем темно. Наверху не светила луна, никто не свешивался через край, не обзывал бесенышем. Значит, удалось таки сбежать. Это радовало. Радовало и то, что было неглубоко, едва по пояс. Просто чудо, что не расшибся, когда падал. Однако иных поводов радоваться не наблюдалось. Райское яблоко осталось в 1606 году, где над бедной Россией уже нависла грозовая туча смутного времени. Свою миссию потомок фон Дорнов бесславно провалил. Гордиться нечем. Да и здесь, 20 мая никакого года, было как-то скверновато. А что если никакой год — это когда вообще ничего нет? Лишь чернота, холод и вода по пояс. Унибук безвозвратно утрачен, спросить не у кого. Другой хронодыры теперь не сыщешь. Попробовать выбраться наверх? Но там ждет Андрейка, зарубит на месте. И это еще в лучшем случае. Однако куда это угодил несчастный потомок Тео Крестоносца? Стуча зубами, разом и от холода, и от страха, Ластик протянул руку и нащупал стенку. Странно, она была не бревенчатая, а, судя по шероховатости, бетонная. Это вселяло надежду. Материал-то современный. Ластик повернулся на 180 градусов, пошарил и там. Опять стенка. Точно такая же. Привстал на цыпочки. Потолка не достал. Тогда задрал голову и крикнул. «Эй! Ау!» И чуть не оглох. Такое огромное, раскатистое эхо обрушилось на него со всех сторон. Замкнутое пространство. Каменный. Вернее, бетонный мешок, понял он. Сверху, кажется, и в самом деле узкий, глубокий колодец. Или шахта. Однако ситуацию это открытие не прояснило. С каждой минутой становилось все холодней и страшней. Ластика покачнуло. Он вскинул руку, чтобы опереться, но ладонь не нащупала стенки, и пленник никакого года с плеском и брызгами упал. Стоп, а куда подевался бетон? Вскочив на ноги, Ластик снова зашарил в темноте. Бетон был спереди и сзади, слева и справа пустота. Он осторожно сделал шаг вправо. Ничего. С двух сторон по-прежнему стенки. Впереди по-прежнему пусто. Сверху на макушку упала холодная капля. Ластик поднял руку и на сей раз нащупал потолок, тоже бетонный. Никак ход? Если так, то есть надежда. Куда-то ведь он ведет, зачем-то ведь его проложили. Вода стала мельче. Теперь, если повыше поднимать ноги, по ней можно было идти, и довольно быстро. Глаза не то чтобы научились видеть в темноте, но как-то пообвыклись, и поэтому Ластик, нет, не увидел, а скорее почувствовал, что впереди ход расширяется. Квадратное помещение, вроде камеры. Небольшое. Шагов 5 в поперечнике. С противоположной стороны ход продолжался, но Ластик в него не полез. Решил поосновательнее исследовать камеру. Сначала ничего не нащупал. Под пальцами была лишь зернистая поверхность бетона. Потом наткнулся на торчащую из стены металлическую скобу, горизонтальную. Зачем она здесь? Пошарил вокруг. Обнаружил над ней еще одну, точно такую же. Выше оказалась и третья. Неужели... Неужели лестница? Не позволяя себе обнадеживаться раньше времени, полез вверх, неведомо куда. Похоже, и в самом деле лестница. Подниматься по скобам было вполне удобно. Скоро подъем закончился, и довольно неприятным образом. Ластик приложился головой о твердое, да так, что голова чугунно загудела. Ощупав ушибленное темя, заодно потрогал и потолок. Он оказался не бетонный, железный. Вдруг ноздри ощутили легчайшее, едва заметное дуновение свежего воздуха. Откуда? Ластик прижался головой к железу. Замер. Где-то совсем рядом определенно была щель, а за ней открытое пространство. Может быть, это не потолок, а крышка или дверь? Что было силы, он толкнул ее рукой. И, о чудо, послышался ляск, а в глаза ударил невыносимо яркий луч света, изогнутый полумесяцем. Люк. Это был круглый люк. Теперь Ластик уперся и затылком, и плечами, закряхтел. Тяжелый люк медленно двигался. Когда отверстие открылось до половины, Ластик высунулся наружу. Скрикнул. Потер глаза. Тихонько прошептал. «Ура!» Прямо перед глазами был серый асфальт. Чуть подальше — бровка тротуара. Стена дома. Одним словом, родная московская улица самой, что ни на есть правильной, ластиковой эпохи. Растроганно шмыгая носом, он смотрел на припаркованные автомобили, на фонари и водосточные трубы. Какой чудесный пейзаж! И какой вкусный, истинно майский воздух! Судя по мягкому солнечному свету, по тишине, стояло очень раннее утро. Город еще спал. Жмурясь, Ластик выбрался из дыры. Теперь было видно, что это самый обыкновенный водопроводный колодец. И запрыгал на одной ножке. Во-первых, от радости, а во-вторых, чтобы согреться. Какое счастье оказаться в современности после 13 месяцев, проведенных в 17-м столетии. Как чисто вокруг, как красиво. Интересно, что это за год? Судя по машинам, по рекламе Пепси на крыше, не слишком отдаленные от 2006-го. Может быть, даже он самый. Если на дворе 20 мая, это значит, все летние каникулы еще впереди. Здорово. Даже если попал на несколько лет раньше или позже, тоже не трагедия. Солнце светило ярко, погода была чудесная, и Ластик довольно скоро согрелся. Тем более, что шел очень быстрым шагом. По временам даже скакал в припрыжку. Впереди показалась знакомая улица — Лубянка. Он повернул направо в сторону дома. Чудно, что мимо до сих пор не проехало ни одного автомобиля. Улица-то большая, тут и ночью машины ездят, тем более утром. Что-то в этом было странное, даже тревожное. Ни звука, ни шороха. И как-то очень уж чисто, прямо-таки чересчур. Но светофор работает, и слава богу. Перед ним замерли три машины, ждут зеленый свет. Ластик вздохнул с облегчением и выругал себя за излишнюю впечатлительность. Конечно, по сравнению с 1605 годом, даже весьма относительная московская чистота может показаться невероятной. Светофор мигнул желтым, переключился на зеленый. Но машины не тронулись с места. Ластик вгляделся с тротуара и не поверил своим глазам. Внутри автомобиля никого не было. Ему снова сделалось не по себе. Он побежал дальше и вскоре уже был на широкой Лубянской площади. Да что же это? Машины стояли и на самой площади, и на проспекте, но не двигались и были пусты, все до единой. Он подбежал к одной, другой, заглянул — никого. А еще вокруг не было ни голубей, ни воробьев. На тротуаре чернели деревья, но совсем голые, без единого листочка. Это 20 мая? Напротив высился параллелепипед, тьфу, проклятая геометрия, политехнического музея. Если побежать в том направлении, через 10 минут будешь дома. Но вдруг там тоже. Ластик представил себе пустой двор, пустой подъезд. Откроешь дверь квартиры, а там тоже пусто. И струсил. Не побежал к Солянке. Решил, что лучше сходить к Кремлю. Уж там-то наверняка кто-нибудь добудет. Все-таки главная площадь страны. Он шел по Никольской улице. Вертел головой. Эти места Ластик знал очень хорошо. Тут почти ничего не изменилось. Только кое-где появились другие вывески на магазинах. Например, вот этого маленького супермаркета с объявлением над дверью «Мы открыты 24 часа в сутки» в 2006 году здесь не было. Ластик осторожно потянул дверь. Она распахнулась. В самом деле открыто? Но внутри никого не было. Ни души. Проходя мимо полок с товарами, Ластик вдруг увидел пакеты с соком. И так захотелось апельсинового после малинового взвара до кислого кваса. Схватил коробку. В ней пусто. Взял другую с ананасовым соком. То же самое. Тогда, охваченный ужасом, попятился к выходу. До ГУМа несся со всех ног. Неужто и там никого? Так не бывает. Но и ГУМ оказался вымершим. Ластик шел по центральной линии. Сквозь стеклянный купол безмятежно голубело небо. У отдела компьютерных игр, где они с папой бывало проводили по несколько часов, Ластик на секунду остановился. Схлипнул, зашагал дальше. В самом центре универмага, возле равнодушно журчащего фонтана, ему померещился какой-то звук, похожий на слабое жужжание. Ластик замер. Прислушался. Правда жужжит. Со стороны Красной площади. Ага, там кто-то есть. Он так и знал. Выбежал через боковой выход, стал озираться. Жужжание вроде бы стало слышнее, но на площади все было неподвижно. Нет. Тронулась минутная стрелка часов на Спасской башне. Куранты пробили 6 раз. По контрасту с безмолвием показалось, что весь мир наполнился звоном. Когда звон стих, жужжание усилилось. Кажется, оно доносилось откуда-то сверху. Задрав голову, Ластик шел по площади, пока не оказался на самой ее середине. Поднялся легкий ветерок, очень быстро набиравший силу. Дул он не так, как дуют обычные ветры, а снизу вверх. Под ногами взвихрилась пыль, завелась столбом, понеслась к небу. Осора не было, ни бумажек, ни листьев. Отросшие волосы на голове у Ластика тоже поднялись кверху. Очень возможно, от ужаса. И тут из-за башенок исторического музея выплыл странный летательный аппарат, похожий на огромный пылесос. От него-то жужжание исходило, теперь это стало ясно. Остолбенев, Ластик смотрел на чудо-пылесос, а тот долетел до центра площади и завис прямо над головой. «Инопланетяне», — прошибло Ластика. «Это они всех забрали. Сейчас и его утащат». Похоже, догадка была верной. Ветер вдруг стих. От пылесоса вниз протянулся голубоватый луч и окутал Ластика мерцающим сиянием. Он поднял руку, чтобы прикрыть глаза, и затрепетал. Рука просвечивала насквозь, так что было видно все кости. Опустил глаза. Сквозь одежду, сделавшуюся прозрачной, просматривался контур ребер, позвоночника. И стало Ластику так страшно, что он сел на брусчатку, зажал руками уши и зажмурился, чтобы больше ничего не слышать и не видеть. Но все равно услышал. Вялый, задумчивый голос сказал. Нет, не сказал, словно прозвучал внутри самого Ластика. «Как невероятно интересно. Живой ребенок».